Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Владимировна, это вы? Я. Вы? Я. Общество с ограниченной ответственностью открытых профинанс, Воинов Роман Валерьевич, это моя запись разговора. Уведомляю вас за должность перед обществом с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Займ онлайн». Актуальная сумма 24 января 48 188 рублей 80 копеек. Долг по разовому по микрозайму, дата заключения договора 23 октября 2019 года. Номер договора 11-273-09-76-2019. Актуальная просрочка 36 дней. Кредитор выставил требования для добровольной оплаты до 30 января. Оплата от вас сегодня или завтра поступит? Позавчера. Что, позавчера оплатили? Поступит. Позавчера не может поступить. У вас или завтра, или ваше дело будет формироваться документ для принятия взыскания суммы, передачи вашего дела в юридический отдел по следующим судам и установления полного требования для кто? Оплаты. Кто? КФ, юридический отдел. КФ мне предоставит там заключительные требования. Нет, почему есть КФ? Займ онлайн передает ваше дело. А что тогда начинаешь рассказывать, что будет кредитор делать? Тебе чего надо? Позвонил? Позвонил. Сказки тебе не говорили плести. А это желание, если вы продиктуете, а то ведете странно, очень халатно. Ты что там на это заикаешься-то? Нервничаешь? Ну, вы тоже заикаетесь. Помякал? Ты со связью проблемы, иди домой. Вы так же разговариваете. Я с вами не прощался, адрес вы хватит обидулькера там свои показывать. Неженка. А ты ж продиктуйте. Ты мне свой продиктуй. Дополнительный телефон продиктуй. Ты говори свой, недополнительный. Хорошо, я вас уведомляю, потому что у вас сумма не фиксированная, по 35 статье Гражданского кодекса, она будет увеличиваться. По 333 вписываться и уменьшаться. Что у вас будет вписываться? Вы не платите на год. Да ладно, пошел нафиг. Понимальщик. Я отказ фиксирую под запись. Да фиксируй, три раза зафиксируй. И перевернись вокруг своей оси. Ожидайте также часы звонков по телефону. По адресу регистрации, которую вы оставляли. Будет направлено выездная группа. Это страха. Телевизита будет сбор информации. Выездная группа. Пора бы прекратить свои выездными группами-то. Уже не смешно. Всего доброго, до свидания. Всего злого, прощай. Алло. Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Это досудебный отдел о МФК «Турбозайм». Меня зовут Ванюшкин Владислав Александрович. Обращаю ваше внимание, что ведется запись нашего с вами разговора. Звонок совершается по поводу вашей задолженности. 22 626 рублей 80 копеек. Требование компании в течение суток долг погасить в полном объеме. Вы почему требование компании игнорируете? Потому что я его не видела, это требование. Вы его услышали, Ольга Сергеевна. Ой. Такой жаблик позвонил и прямо потребовал. По условиям договора мы с вами имеем право взаимодействовать путем телефонных переговоров. Ну, так же оставляется вам требование. Разговоры. Вы с этим не согласились. Ну, что ваши родственники часто за вас долги оплачивают? Твои постоянно за тебя, я же тебя знаю. Вы готовы к конструктивному разговору? Я в репьях сбежал из своей деревни-то, спрятался от долгов. А теперь начинаешь по людям звонить. Вы с кем параллельно там разговариваете? Ну, с тобой, зяблик. Ты больше такой важный тон не делаешь. Тебя не получается. С кем вы общаетесь? С тобой, сказал идиот. Очень жаль, что вы не настроены на конструктивный разговор. Мы вам тогда позднее перезвоним. Настраивайтесь пока. До свидания. Здравствуйте. Могу я услышать Лану Евгеньевну? Кто спрашивает? Это звонок из Сбербанка России поступает. Говори. Это вы, Светлана Евгеньевна? Меня зовут Ванюкова Надежда Станиславовна. Разговор наш записывается в целях контроля качества. Я вам сейчас звоню из управления по работе с проблемной задолженностью, это досудебный этап. Сегодня ваши документы поступили к нам в работу по потребительским кредитам. Общая сумма у вас на сегодняшний день составляет 113 500 рублей. У вас по какой причине оплаты не поступает? А, они только на досудебный этап к вам сегодня поступили. А мне уже в течение 2 месяца рассказывают, что документы в суде. Что ж не состыковочки такие, а? Хоть врете, тогда согласованно как-то делаете это. Да какие документы? Откуда я знаю, какие? Светлана Евгеньевна, послушайте, пожалуйста. Тихо, голос не повышай, я не позволю. А вы почему меня на «ты» называете? Я и буду тебя на «ты» называть. На каком? Потому что я тебя не уважаю. Да? А вы меня знаете? Я тебя не уважаю только потому, что ты звонилка и попрошайка. Светлана Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а вы на задолженности находитесь? Вы считаете, что вы не нарушаете закон Российской Федерации? Будем считать, либо не считать, это тут неуместно. Это суд будет считать, нарушаю я или нет. Да передавай куда хочешь. Банка, служба безопасности. В суде. А ага, да. Скажет судица. В суде он будет прослушать. Дома ты будешь слушать этот разговор. Ни больше, ни меньше. Данный разговор вместе с судьей. До свидания. Угу, давай, прощай. Да, слушаю. Здравствуйте, Ольга Фабанова, судебный отдел, инспектор Валяева, Карина Иштуровна, Васильевна, это вы? Да, я слушаю. По поводу задолженности вашей звонили, срок 63 дня. Девушка, вас тут там пугает, вы боитесь, что вас услышат? Можно погромче? Все наши разговоры записываются. Когда будете оплату производить? Когда вы сходите в суд, и суд примет решение, когда пристав у вас будет исполнительное производство. Вам также эта информация была озвучена, что документы будут переданы коллекторам. Что значит передано? Что произошло у нас? Переуступка прав требований или вы подпись переданы по агентству? Переданы коллекторам. А все так же статья прежняя не поменялась, которая была озвучена. 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, что, будет или уже привлечено? Когда это все произошло? Ну все, занимайтесь. Будет. Вы моего разрешения позвонили, спросили. Понятно. Я вам разрешаю. Соответственно, на основании этого отказ от оплаты зафиксирован. Разрешение ваше здесь не спрашивается. Как не спрашивается, если вы для этого позвонили? Или вы думали, что я испугаюсь? Мы не для этого. Вам звонок был произведен не для этого. Вы работаете. Все, ладно, давай. Рамках, давай, ты там что-то боишься. Там нет никакого разрешения. Ага, все, да, согласен, мое не требуется, но я вам его все равно дам заранее. До свидания. Но оно нам и не нужно, им нам заранее и даже позже не требуется. Да давай, крошка, не обижайся, пока. Если будете дальше таким образом вести свой монолог, мы будем вынуждены его прекратить. Поэтому вы готовы к конструктивному диалогу? Я сейчас расплачусь. Давайте я буду продолжить монолог вести, чтобы вы прекратили диалог, соответственно. Не готова, нет. Понятно, потом чуть позже перезвоним, подготовьтесь к конструктивному диалогу. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимировна? Да. МФК кредит Ахрус, кредит 24. Меня зовут Соловьева Ивана Геннадьевна. Угу. Дата рождения, цель компликации, назовите себя. 5-12-88. Значит, верно, по поводу займа звонок 14 548 рублей 50 копеек. Сумма оплаты у вас на сегодняшний день. Угу. 30 ноября дата погашения у вас была 59 дней назад. Мария Владимировна, не готова, да, нам добровольно наши деньги возвращать? Не готова. Морально не подготовлюсь никак. Все никак, за 2 месяца, да? Мне хватило время, чтобы морально подготовиться. А что у вас такое произошло? Ну как произошло? Начинается у меня головокружение, как я прям иду платить. Головокружение, назад домой возвращаюсь. О, не дает вам, да, головокружение? Дайте до банкомата карту попасть. Да, 2 месяца. Ну так попросите кого-то за вас пополнить, раз у вас не получается. Ну как кого-то я попрошу? Я вот попросила, начинаю деньги давать, а они у меня к рукам прилипают, они у меня из рук не выходят. Ой, да вы что? Ну, да. Какая неожиданность. Угу. Ну, приставам, наверное, помогут. У них к рукам вряд ли не будут. Ну, может быть, у них получится, действительно, все-таки государственный орган. Да, наверное, все-таки нет. Либо все-таки это будут коллекторы, Мария Владимировна. Да нет, эти не помогут. Ну, это вы уже с ними вопрос будете решать. Мы свои деньги просто получим, а вам надо еще уже рассказывать, что и куда у вас там приезжают. Они вообще бездари. Мария Владимировна, им это и расскажете. А, хорошо. У вас было 4 часа, чтобы пока что еще с нами вопрос решить. Как я понимаю, вы отказываетесь, да? Мне с ними веселее решать вопрос. А, ну, развлекайтесь, мы видим, что вы любите это делать. Отказ от добровольной платы зафиксирован. Удачи вам. Серьезная фраза.